Я Александр Звинцов. Приветствую вас, мои слушатели. Представляю вам свой первый альбом, который называется «Со свиданницем». Однажды в город свой любимый, что утонул в деревьях весь, он, как и жизнь неповторимый, он, как и жизнь неповторимый. Вернусь, я долго не был здесь, зайду с сынишкою на рынок, там был всегда тусняк лихой. И в юбилейном вдруг застыну, и в юбилейном вдруг застыну. Здесь познакомился с тобой. Мне по ночам мой город часто снится, он вместе с детством в памяти всегда. Друзей, подруг, знакомые мне лица не унесут прошедшие года. И пусть не всех знакомых встречу, ведь время мчит, шпана растет. Войдя в кабак ночной, замечу, войдя в кабак ночной, замечу, что уж никто не узнает. Но я уверен, что решают вопросы сложные и нет. Те пацаны их город знает, те пацаны их город знает, с кем пили водку много лет. Мне по ночам мой город часто снится, он вместе с детством в памяти всегда. Друзей, подруг, знакомые мне лица не унесут прошедшие года. Судьба нас часто всех швыряет, меняем страны, города. Но все, кто лично меня знает, но все, кто лично меня знает, душой я с вами навсегда. Мне очень больно слышать вести о тех, кого уж не вернуть. Я вам желаю в этой песне, я вам желаю в этой песне, дай Бог по жизни долгий путь. Мне по ночам мой город часто снится, он вместе с детством в памяти всегда. Друзей, подруг, знакомые мне лица не унесут прошедшие года. Я не скрываюсь здесь, в столице, откуда родом, что и как. Живу, чтоб вы могли гордиться, живу, чтоб вы могли гордиться. А Саня — это наш земляк. Мне по ночам мой город часто снится, он вместе с детством в памяти всегда. Друзей, подруг, знакомые мне лица не унесут прошедшие года. Друзей, подруг, знакомые мне лица не унесут прошедшие года.